Подайте ружье, я хоть к сердцу прижму. Нет, напромышлялся, возьмите мое ружье. Лег на лавку. Больше и все. Я плакал ему. Кого мы будем бояться? Кто теперь будет грозить? Все будем сами себе больше. Все будем порось глядеть. Некому будет связать. Я замуж ушла. В нашей стране замужем жить. Надо лошадину силу иметь. Мужики с лесом, а женки с пашней. Земля не оправдывает, от нее не отвяжешься. Каб не лес, да не белка, мы б померли. Мужа на все лето в леса провожу, сеять надо. 6 пудов ржи посею, поле одна выпашу сахой. Дома ложки не могу донести, до рта трясутся руки-то. Лица умыть не могу, на гору с ведрами ползунком ползу. Страда у нас, как гора, прикатывается. Свое рано выжну, к чужим наймусь. С молода я 300 снопов в день жала. Уж не глядела на небо без расклонки и жала. Стоять нехорошо и сидеть нехорошо. Жнея, коль совестно. Однажды я 5 рублей выжила у богачки. Вот эдак пашем, копаем, сеем. Смотришь, утренник пал, и все пропало. Утренник — весенний или осенний мороз по утрам до восхода солнца. Урожая нет, да к леса начнем проведывать. Леса уж сколько опять поддержит. А иные пойдут за белкой, за зверем. Снег-то нападет. Когда хлеб приходит, тогда и ягоды, морожка, черника, брусница. Вот делов-то у баб. Я за 10 верст по ягоды ходила, по 2 ночи в лесу ночевала, по 2 пуда за раз вынашивала. Устану как. Опять без грибов не прожить. По барам хожу, все посматриваю, медведь бы не попал. Медведица не бедовы, съесть не съест, а уж выпугат. Осень придет. Прясть надо и ткать, и молотить. С тканьем да с пряжей все убились. Тканье легче, а пряжу, ой, кудель чистишь. Легче стало, машины пошли да сицы. Горе с ребятами было. Одни растут, другие родятся. Ау да у, уши сквозь. Бедны байкают, спи усни, хоть сейчас умри. Татк с работки гробок принесет, мамку у печки блинков напекет. Мужа на германскую войну спроводила, лес рубить в артель скупилась с маленьким Ванюшкой. Снег под пазуху, лес охватом не охватишь, дерев 6-7 секу, и снег сгребу, обделаю всю кору. Тяжело порато кору обделывать морожену, она ледяна. Топор соскакивает, топор со всех сил надо держать. Иванушка мне помогал, 9 годов, топорком и лопатой. В потемени в лесную избушку придем. Там по валкам мужики лежат, угар, табак, матершина. Под порог паду, сплю, как убито, на себе все мокро. Мужики меня в артель брали и думали, бабенка, как кошка, пустяки на ейну долю приведутся. А увидели, не меньше их выколотило, стали посматривать косом.